и испугавшись, Марчелло в спешке начал изобретать какую-нибудь приемлемую ложь. Это не он убил кошку, а Роберто. В самом деле кошка ведь находилась в саду Роберто, да и как бы он мог ее убить через плющ и ограду? Но потом он внезапно вспомнил, что вчера вечером сам признался матери в убийстве кошки, которое действительно произошло на следующий день, и понял, что всякая ложь исключалась. Как мать не была рассеяна, она, конечно, сказала отцу об их разговоре, а тот, разумеется, сразу же установил связь между признанием сына и обвинением со стороны Роберто. Таким образом, отвертеться не было никакой возможности. При этой мысли, кидаясь из одной крайности в другую, Марчелло вдруг вновь захотел, чтобы его наказали, причем как можно быстрее и решительнее, каким должно было быть наказание. Он вспомнил, как Роберто однажды говорил ему о пансионах, куда родители в качестве наказания помещают строптивых детей, и с удовольствием обнаружил, что ему очень хотелось бы такого наказания. В этом желании подсознательно сказалась усталость от беспорядочной, лишенной любви и ласки семейной жизни. Марчелло не только страстно мечтал о том, что родителям показалось бы карой, но и, обманывая себя, изобретал потребность в наказании. Лукавил сам с собой, считая, что таким образом ему удастся успокоить свою совесть и его состояние улучшится. Мысль о пансионе сразу вызвала в его воображении картины, которые должны были бы наводить уныние, но ему, напротив, были приятны. Строгое холодное серое здание с окошками, забранными железными решетками, ледяные голые комнаты с высоким потолком и белыми стенами, где выстроились в ряд кровати, пустынные коридоры, темные лестницы, массивные двери, неприступная ограда, словом, все как в тюрьме. Но для него такая обстановка была предпочтительнее, чем зыбкая, томительная, невыносимая свобода отчего дома. Даже мысль о том, что придется носить полосатую форму и ходить с бритой головой, как мальчики из пансиона, которых он порой встречал на улице, выстроенных в колонны, что было унизительно и почти противно, даже эта мысль казалась Марчелло приятной в его нынешнем безнадежном стремлении к порядку и нормальности, какой бы она ни была. Погрузившись в свои фантазии, Марчелло смотрел уже не на отца, а на ослепительно белую скатерть. Ночная мошкара падала на нее, влетев в распахнутое окно и ударившись об абажур лампы. Потом он поднял глаза и как раз успел увидеть прямо за спиной отца на подоконнике силуэт кошки. Но животное, прежде чем он разглядел, какого оно цвета, спрыгнуло вниз, пересекло столовую и скрылось на кухне. Хотя Марчелло не был ни в чем уверен, сердце его наполнилось радостной надеждой, что это та самая кошка, которая несколько часов тому назад лежала неподвижно среди ирисов в саду Роберто. Он порадовался такой своей реакцией, ибо надежда означала, что в сущности жизнь животного была для него важнее, чем собственная судьба. «Кошка!» громко воскликнул он. Бросив салфетку на стол и выпростав из-под стола одну ногу, он спросил: «Папа, я поел. Можно мне выйти из-за стола?» «Оставайся на своем месте», — с угрозой в голосе ответил отец. Марчелло, оробев, все же отважился. «Но кошка жива!» «Я велел тебе оставаться на месте», — повторил отец. Слова Марчелло, нарушив долгое молчание, словно позволили заговорить и ему, и, обратившись к жене, он произнес: «Ну, скажи что-нибудь. Говори». «Мне нечего сказать», — ответила она с подчеркнутым достоинством, опустив глаза и презрительно скривив рот. Она в вечернем черном открытом платье. Марчелло заметил, что в худых пальцах мать сжимала маленький платочек и часто подносила его к носу. Другой рукой она отщипывала кусочки хлеба и роняла их на стол, причем брала хлеб не пальцами, а кончиками ногтей, словно птичка. «Скажи же что-нибудь, говори, черт возьми!» «Мне нечего тебе сказать». Марчелло начал было понимать, что причина дурного настроения родителей вовсе не убийство кошки. Как вдруг ход событий убыстрился. Отец повторил: «Да говори же!» Мать в ответ только пожала плечами. Тогда отец, схватив бокал, стоявший перед тарелкой, рявкнул: «Будешь ты говорить или нет?» И с силой ударил им о стол. Бокал разбился. Отец с проклятиями поднес ко рту раненую руку. Испуганная мать вскочила из-за стола и поспешно устремилась к двери. Отец почти со сладострастием высасывал кровь из раны, нахмурив брови. Но, увидев, что жена уходит, он прервал свое занятие и крикнул: «Я запрещаю тебе уходить! Ты поняла?» В ответ ему раздался стук с силой захлопнутой двери. Отец вскочил и бросился за женой. Возбужденный бурной сценой, Марчелло последовал за ним. Отец уже поднимался по лестнице, держась рукой за перила, внешне спокойный и неторопливый. Но шедший за ним Марчелло видел, что он шагает через две ступеньки, молча взлетая на площадку второго этажа. Словно сказочный людоед в семимильных сапогах, — подумал Марчелло, ничуть не сомневаясь, что размеренная и угрожающая поступь отца возьмет верх над беспорядочным и поспешным бегством матери, которой мешала узкая юбка. «Сейчас он убьет ее», — подумал он, следуя за отцом. Оказавшись на втором этаже, мать бросилась к своей комнате, но недостаточно быстро, и мужу удалось протиснуться вслед за ней в приоткрытую дверь. Все это Марчелло видел, поднимаясь по лестнице, но короткие детские ноги не позволяли ему ни перемахивать разом через две ступеньки, как отцу, ни подскакивать в спешке, как матери. Когда он поднялся наверх, то заметил, что шум погони вдруг странно сменился внезапной тишиной. Дверь материнской комнаты оставалась открытой. Марчелло в нерешительности застыл на пороге. Вначале в глубине комнаты по обеим сторонам широкой низкой кровати, стоявшей у окна, он увидел только две большие легкие занавески, которые задувало сквозняком к самому потолку. Они почти касались люстры. Эти бесшумно парящие занавески, белевшие в темноте комнаты, создавали ощущение пустоты, словно преследуя друг друга, родители Марчелло вылетели в распахнутые окна и исчезли в летней ночи. Потом, в полосе света, падавшего из коридора через дверь и освещавшего кровать, он, наконец, разглядел родителей. Точнее, увидел только отца со спины. Он почти закрывал собою мать. Виднелись только ее разметавшиеся по подушке волосы и поднятая к спинке кровати рука. Мать судорожно, но безуспешно пыталась ухватиться за спинку, в то время как отец, навалившись всем телом на жену, делал руками такие движения, словно хотел удушить ее. «Он убивает ее», — убежденно подумал Марчелло, стоя на пороге. В этот момент он испытывал необычные чувства воинственного и жестокого возбуждения и вместе с тем желание вмешаться в борьбу. Но он и сам не знал толком, чего ему хотелось — помочь отцу или защитить мать. Вместе с тем его манила надежда, что это преступление, куда более тяжкое, перечеркнет его собственный проступок. В самом деле, что такое убийство кошки по сравнению с убийством женщины? Но в тот самый момент, когда, поборов последние сомнения, завороженный, в сильном возбуждении он двинулся вперед, мать пробормотала тихим, почти ласковым и вовсе не сдавленным голосом: «Пусти меня». И как бы противореча этим словам, ее поднятая рука, искавшая спинку кровати, опустилась и обвела шею мужа. Удивленный, почти разочарованный, Марчелло отступил назад и вышел в коридор. Потихоньку, стараясь не скрипеть ступеньками, он спустился на первый этаж и направился к кухне. Теперь его снова мучило любопытство. Он хотел узнать, была ли кошка, спрыгнувшая с окна в столовую, той самой, которую он считал убитой. Толкнув дверь, он увидел мирную домашнюю сцену. Пожилая кухарка и молоденькая горничная сидели в белой кухне за мраморным столом между электроплитой и холодильником и ели. На полу под окном кошка, показывая розовый язычок, лакала молоко из миски. Он сразу с разочарованием увидел, что это была не серая, а совсем другая, полосатая кошка. Не зная, как объяснить свое появление на кухне, Марчелло подошел к кошке, наклонился и погладил ее по спине. Кошка, не переставая лакать молоко, замурлыкала. Кухарка встала и закрыла дверь. Потом открыла холодильник, достала оттуда тарелку с куском пирога, поставила ее на стол и, пододвинув стул, спросила Марчелло: «Хочешь кусок вчерашнего пирога? Я его оставила специально для тебя». Марчелло, не говоря ни слова, отошел от кошки, сел и начал есть пирог. Горничная сказала: «Не понимаю я некоторых вещей. У них столько времени в течение дня, столько места в доме, а они ссорятся именно за столом, в присутствии ребенка». Кухарка нравоучительно заметила: «Когда нет желания заниматься детьми, лучше их и не рожать». Горничная, немного помолчав, добавила: «Он по возрасту ей в отцы годится. Понятно, что между ними нет согласия». «Если б только...»